В Москве, как видно, надеялись, что как скоро Владислав станет царем, то будет по необходимости блюсти выгоды своего государства. Вот почему послы должны были прежде всего настаивать на скорейший приезд Владислава в Москву. Патриарх отправил с послами от себя письмо к Сигизмунду, где умолял короля отпустить сына в греческую веру. «Любви ради Божией смилуйся, великий государь! Не презри нашего прошения, да и вы сами Богу не погрубите, и нас, богомольцев своих, и таких неисчетных народов не оскорбите». Но Сигизмунд прежде всего должен был думать о том, чтобы не оскорбить своего народа. И поставленный в необходимость возвратиться в Польшу или с целым московским государством, или, по крайней мере, с частью его, продолжал осаду Смоленска. С другой стороны, Ян Потоцкий, главный начальник над осаждающими войсками, завидуя успеху Жолкевского в Москве, хотел непременно взять Смоленск. Его желание соответствовало и желанию войска, раздраженного долгую осадою. Несмотря, однако, на ревность и мужество осаждающих, их приступы были постоянно отбиваемы осажденными, хотя между последними свирепствовала заразительная болезнь. Когда получено было известие о договоре Жолкевского с временным московским правительством, то и смольняне вступили в переговоры с королем. Но как скоро Сигизмунд объявил Шейну, что Смоленск, древняя собственность Литвы, должен сдаться не королевичу, а самому королю, то воевода никак не согласился отделиться от Москвы без согласия всей земли. Окончание переговоров было отложено до приезда великих московских послов. И в этом случае город разделили, если верить речам перебежчиков. Дворяне, которых было около 200 человек, стрельцы числом около 12 тысяч, даже духовенство и воевода соглашались сдать город на имя короля, полагая, что им все равно жить под властью Сигизмунда или его сына, как скоро вера и права будут сохранены. Но торговые и посадские люди никак не хотели отложиться от Москвы и настаивали, чтобы дожидаться послов. Между тем, через избрание Владислава, шведы необходимо превращались из союзников во врагов московскому государству. Они взяли Ладогу, но не имели успеха под Ивангородом, жители которого, несмотря на крайность, оставались верными самозванцу. Горн разбил Лисовского под Ямою, после чего Лисовский и Просоветский с донскими казаками отступили к Пскову, но рассорились, потому что Лисовский хотел служить Владиславу, а Просоветский — самозванцу. Вследствие этого Лисовский пошел в остров, а Просоветский остановился в 20 верстах от Пскова. Самозванец по-прежнему укрепился в Калуге и должен был, по-видимому, готовиться к войне с прежним своим союзником Сапегою, который выступил в Северскую землю, как будто для того, чтобы отнять ее у самозванца. Но на деле было иное. По соглашению с двоюродным братом своим, канцлером Львом, Сапега должен был поддерживать Лжедмитрия, отвлекавшего внимание москвитян от замыслов королевских. Владения калужского царя были довольно обширны. Так, например, Серпухов принадлежал ему. Здесь сидел воеводою от него известный нам Федор Плещеев. Оставшись один под Москвою с небольшим своим войском, Жолкевский видел ясно всю опасность положения, видел, что русские только вследствие крайней необходимости согласились принять на престол иноземца и никогда не согласятся принять иноверца, а Сигизмунд никогда не согласится позволить сыну принять православие. Но и теперь, как прежде, самозванец продолжал помогать гетману. Из страха пред простым народом, который не замедлит встать за Лжедмитрия при первом удобном случае, бояре сами предложили Жолкевскому ввести польское войско в Москву. Гетман согласился с радостью и послал расписать квартиры в городе. Но в Москве сторожили каждое движение. монах ударил в набат и объявил собравшемуся народу, что поляки входят в Москву. Бояре испугались волнения и упросили гетмана обождать еще дня три. Но гетман сам испугался, созвал кола в своем войске и сказал: «Правда, что я сам хотел поставить войско в столице, но теперь, внимательно осмотревшись, впал в раздумье. В таком большом и публичном собрании я не могу открыть причин, которые препятствуют мне поставить там войск. Вышлите ко мне в палатке по два человека из полка, я им все открою». Когда депутаты пришли, гетман начал объяснять дело. Москва — город большой, людный. Почти все жители московского государства сходятся в Кремль по делам судным, здесь все разряды. Я должен стать в самом Кремле. Вы, другие, в Китай-городе, остальные — в Белом. Но в Москве собирается всегда множество народа. Бывает там иногда по 15 и по 20 тысяч. Им ничего не будет стоить, выбравши удобное время, истребить меня там. Пехоты у меня нет, вы, люди, до пешего бою не способные, а у них в руках ворота». Приведший в пример первого лжедмитрия, который погиб вместе с поляками, гетман заключил: «Мне кажется, гораздо лучше разместить войско по слободам около столиц, которое будет таким образом как будто в осаде». Но этому плану всего более воспротивился полк Зборовского, состоявший из тушинских поляков. Последние не переставали жалеть, что у них вырвана была из рук добыча. Теперь, по крайней мере, надеялись, что если Москва будет в их руках, то и казна царская будет у них же. А тут гетман как нарочно медлит, обнаруживает опасения и хочет становиться только в слободах. Депутат Зборовского полка, Мархотский, отвечал гетману: «Напрасно ваша милость считает Москву такую могущественную, как была она во время Дмитрия. Она с так слабыми, как были те, которые приехали к нему на свадьбу. Спросите у самих москвичей, и они вам скажут, что от прихода Рожинского до настоящего времени погибло 300 тысяч детей боярских. В то время, когда Дмитрия и наших побили, вся земля была в собрании около Москвы, потому что царь готовился к войне с Крымом. Но хотя русских было и много, а наших только три хоругви, однако и тут наших одолели только изменою. А ты теперь приехал на войну. Будем биться и пеши, когда понадобится. Ваша милость, жалуетесь, что у вас мало пехоты. Мы каждый день от каждой хоругви будем посылать к вам в Кремль пехоты с ружьями, сколько прикажете. Если боитесь поставить все войско в столице, то поставьте наш полк. Мы решились дожидаться в Москве или смерти, или награды за прежние труды. Что же касается до расположения войска в слободах, то мне кажется, что это будет гораздо опаснее, чем помещение его в самом городе. Недавно мы вступили в мирные сношения с Москвою и уже так стали беспечны, что большая часть наших всегда в Москве, а не в обозе. И так ездят туда неосторожно, как будто бы в Краков.